Глава 16. Путешествие к Богу. Гора Света, куда Мушу и Циян вместе с учениками планировали отправиться, находилась на юге, в 2 днях пути, если ехать верхом. В назначенный час они встретились у ворот дома Цияна, и Мушу предложил: «Давайте отправимся на мечах. Так путь займет всего несколько часов. Если вылетим сейчас, то к вечеру уже будем там». «Мечи?» От мыслей, что ему придется подняться в воздух, Цияну сразу поплохело. «А может, без них?» — спросил он, стараясь сохранить на лице маску невозмутимости. «Я не оправился до конца после пожара. Думаю, сейчас мне не стоит лететь на мече». Глава Пика Зелени 2 недели провел в заперти под предлогом восстановления здоровья, вынудив меня следить за учениками в одиночку. «Я не верю, что вы не успели излечиться. Или вы что-то скрываете?» — спросил Ло Хэян, скрестив руки на груди. Его голос звучал недовольно, но это было неудивительно, учитывая, что Циян и правда бесстыдно бросил его на растерзание ученикам 2 пиков, а сам заперся и отдыхал. Но он этого совсем не стыдился. «Глава Пика Мечей. А вам-то какое дело? Обижены, что пришлось работать за 2? Если вы шли мимо, то идите дальше. Возмущение выскажите потом». С натянутой улыбкой сказал Циян и махнул на мечника рукой, не понимая, с какой стати тот затесался в их компанию. «Я не шел мимо, а лечу с вами», — невозмутимо ответил Ло Хэян. Глава школы Алого Рассвета, узнав о нашем отъезде туда, попросил помочь с одним делом в деревню у подножия горы Света. «В качестве платы за то, что пустит нас на свою гору», — сухо добавил Мушу, глядя на Цияна так, словно полностью понимал его нежелание брать с собой Ло Хэяна, но деваться им некуда. Гора Света располагалась на территории школы Алого Рассвета. И хотя храм со статуей нефритового императора воздвигли на ней задолго до появления школы, прошлый глава негласно прибрал гору к рукам. Официально туда мог зайти любой, потому что святыню нельзя присвоить, это общественное достояние. Однако глава был настолько богат и влиятелен, что чужеземцы оповещали его о своем визите, чтобы не портить с ним отношения. Вход он никогда никому не прикрывал, но иногда торговался. «Вот же проклятие!» — досадливо подумал Циян, сверкнув глазами на Ло Хэяна, будто тот во всем виноват. Глава Пика Мечей усмехнулся и, сделав шаг вперед, нагнулся к уху Цияна. «Если глава Пика боится, то может лететь со мной», — прошептал он, и от его глубокого грудного голоса по спине Цияна побежали мурашки. Они прошли от 7-го позвонка до самой поясницы и обожгли ниже пояса. «Как ты догадался-то?» «Чтобы ты меня с меча скинул?» — прошипел Циян. «Я не настолько предсказуем». Дыхание опалило мочку его уха, и Циян поежился. Ло Хэян стоял перед ним, закрывая от яркого солнца. Он внушал опасения, но в то же время раздражал и пробуждал в душе вихрь бурных чувств и пугающих желаний. Циян не представлял, что делать в сложившейся ситуации. Даже если ему удастся выдержать полет в одиночку, он все равно свалится с меча из-за головокружения, но и с Ло Хэяном стоять на одном лезвии было боязно. Отношения между ними складывались взрывоопасные. «Циян, если ты плохо себя чувствуешь, я могу полететь с тобой, а Ло Хэян приглядит за учениками», — сказал Мушу. Он стоял между глядящей куда-то в сторону Фэй и Гуюном, который считал птиц в небе. «Это не мои ученики», — бросил через плечо Ло Хэян. «И не мне приглядывать за ними». Взгляд Мушу стал ледяным, как и голос. «Глава Пика Мечей. Мы все принадлежим к одной школе, и вы не смеете без веских причин отрекаться от учеников соседних пиков». «У меня есть веская причина». Ло Хэян показательно бросил на землю меч, и тот сразу воспарил в одном цуне над поверхностью. «Вот она», — сообщил он и притянул к себе Ю Цияна, глаза которого полезли на лоб. «Догоняйте». Он усмехнулся и резко поднялся в воздух вместе со своей жертвой. «Ты что делаешь?» — вскрикнул Циян уже в облаках и шлепнул ладонью по чужому плечу. «Кто разрешил меня хватать?» Он взглянул вниз, увидев, как Мушу и ученики отрываются от земли следом за ними. Голова его тут же закружилась, а к горлу подступила тошнота. «А ты бы предпочел и дальше наблюдать пустой спор?» Поинтересовался Ло Хэян и так ловко развернул Цияна спиной к себе, что тот даже не заметил. Его ладони лежали на чужой талии, чтобы попутчик не свалился. «Чем дольше мы тянем, тем позже прибудем на гору света. Я слышал, вам нужно в храм на ее вершине, а его двери закрываются на закате. Хочешь остаться ночевать в местной деревне до утра или разобраться совсем сегодня?» «Я хочу прибить тебя». Циян устало вздохнул. У него не было даже сил ответить этому своенравному, непредсказуемому негодяю. Злость клокотала в горле, но, глядя на мирно плывущие перед ним облака и вдыхая бьющий в лицо ветер, треплющий его распущенные волосы, которые однозначно били по лицу Ло Хэяна, Циян решил оставить очередной бессмысленный спор. Ничего уже не изменить, а прыгать с меча он не собирался. «Перетерплю», — подумал Циян, имея в виду полет, но, к счастью, терпеть не пришлось. После разговора Ло Хэян затих и до конца пути не раскрывал рта, так что Циян практически забыл о его существовании. Единственным напоминанием были лишь ладони, которыми он надежно удерживал его, не давая даже покачиваться, а также тепло, исходящее от всего тела мечника и согревающее подобно жаровне. Они летели клином впереди всех. Гуюн позади них о чем-то говорил с Фэй. Видимо, спрашивал, как прошло обучение на пике литературы, а она, находясь под впечатлением, охотно ему отвечала. Их голоса тут же уносил ветер, поэтому Циян не мог разобрать слов, как, наверное, и Мушу. Он летел параллельно Янь Фэй, но на достаточном расстоянии, чтобы не слышать разговоры. В небе их сопровождали птицы, солнце и пушистые облака. Под ногами простирались леса, горы и реки. Но из-за тошноты Циян посмотрел вниз лишь дважды, в начале пути и ближе к концу, когда они снизили высоту. Не в силах скрыть своего удивления, он ахнул, когда на отвесной скале впереди замелькали крыши бамбуковых домиков, похожих на птичьи гнезда. Казалось, они были прилеплены к гладкой холодной поверхности, а в качестве дополнительной опоры служили каменные столбы, пронзавшие скалу под наклоном в 45 градусов. Что-то смутно промелькнуло в памяти Цияна, как будто он уже видел подобное, но не мог вспомнить, где. Деревня Джаоян славилась производством пуэра, лучшего чая Срединного царства, который выращивали на высоте более 2 ли над уровнем моря. Примечание. Джаоян. Название можно перевести как «утреннее солнце» или «первые лучи солнца». Конец примечания. Она находилась в долине, где водилось множество опасных и кровожадных ночных тварей, способных бегать, но не ползать или летать. Они десятилетиями изводили жителей Джаоян, и в итоге люди устали от бесконечной борьбы и решили сменить место проживания. Однако выращивание чая приносило немало богатств, поэтому бежать из долины никто не хотел. И тогда жители построили дома прямо на одной из скал горы Света, которая не разрушалась годами благодаря помощи заклинателей и воле небес. Это позволило не беспокоиться о безопасности, жить спокойно и заниматься любимым делом. Несмотря на одолевавшую его тошноту, Циян не мог перестать смотреть вниз, пока они пролетали вдоль скалы. Дома выглядели крепкими и большими, и в них наверняка жили целыми семьями. Между собой они соединялись лестницами и мостами, крепко вросшими в скалу. Помимо жилищ, здесь также были и глубокие рукотворные пещеры, на стенах которых висели горящие бумажные фонари, освещавшие рыночные прилавки. От неописуемой красоты этого места сердце Цияна бешено заколотилось, и ему стало совсем плохо. Он шумно выдохнул через нос и невольно прижался спиной к чужой груди, устало ткнувшись затылком в плечо Ло Хэяна. «Потерпи, мы почти прибыли», — сухо сказал тот и начал снижаться. Специально для заклинателей, или, может быть, для того, чтобы любоваться завораживающими видами, жители Джаоян построили небольшую квадратную площадку, выступавшую из скалы и огороженную высокими перилами. Ло Хэян приземлился и, выпустив Цияна, вместе с ним спрыгнул с меча на гладкие доски. «Приветствуем достопочтенных заклинателей!» выкрикнули две русоволосые девушки, подскочив с лавки возле перил, как только заметили гостей. Остальные заклинатели спешились и тоже поприветствовали местных жительниц. Все, кроме Цияна. Он же отошел подальше от них, прислонился копчиком к краю перил, вцепился в них ладонями и, зажмурившись, попытался отдышаться. «Вам бы поменьше показывать свою слабость. Я сняла с вас ограничения, но это слишком неканоничное поведение для Ю Цияна, который никогда не страдал боязнью высоты». «Я не боюсь. Мне просто дурнеет в небе», — ворчливо поправил Циян и попытался собраться с духом. Оттолкнувшись от перил, он прошел вперед и остановился за спиной Фэй и Гуюна. Мушу и Ло Хэян перед ними уже общались с местными. «Могу я попросить вас отвезти меня к старости или указать, где его найти?» — услышал Циян бархатистый голос Ло Хэяна. Тон его был мягким и вежливым, ни капли не похожим на тот низкий и глубокий или дерзкий и неприятный, который частенько слышал Циян. Он сначала даже ушам не поверил и, словно любопытная гадюка, вытянул шею, чтобы своими глазами увидеть движение чужих губ. «Конечно, мы вас проводим», — улыбнувшись, ответила одна из девушек в нежно-желтом платье с широкими рукавами и поясом, украшенным цветочной вышивкой. Она кивнула своей подруге в розовом и направилась к одному из двух мостов, прилегающих к площадке с двух сторон, а Ло Хэян последовал за ними. «Ты в порядке?» — бесцветно спросил Мушу, обернувшись на Цияна. Тот натянуто улыбнулся и махнул рукой. «Да, не беспокойся». Мушу коротко кивнул и объявил ученикам. «Мы с ними не пойдем. Нам в другую сторону». Он с невозмутимым видом шагнул к левому мосту. Фэй обменялась с Цияном короткими взглядами и первой поспешила за учителем. Циян направился за ними, а Гуюн тут же прибился к нему. «Учитель, а вы видели, как хорошо я летел? Даже не устал. Это все благодаря наставнику Ло. Он так мучил меня в последние две недели. Я думал, он меня ненавидит. Но сейчас понимаю, что без его тренировок я бы после такого полета свалился с ног. А Янь Фэй?» Шепотом продолжил Гуюн, поглядев ей в спину. «Я даже не предполагал, что она так сильна! Учитель, пик благородства достойно воспитывает своих последователей. По сравнению с ними и учениками пика мечей мы и правда слабы, как и твердил все две недели наставник Ло». Гуюн даже не заметил, как опустил собственный пик. «Наставник Ло так сказал?» — переспросил Циян. Он шагал по мосту, уверенно глядя в спину Мушу, потому что это помогало не смотреть вниз. Утренняя рисовая каша битый час комом стояла у него в горле. «Что за чушь? Пик зелени силен. В навыках врачевания нас никто никогда не превзойдет. Если мы перестанем помогать, все последователи школы загнутся, стоит им только выпить скисшего молока». «Да, но если на нас нападут, мы будем стоять в тылу и не сможем противостоять врагам». «Неправда. Я достойно обучаю вас. Просто ты еще юн и не раскрыл все свои способности». Не раздумывая, врал Циян. Он распахнул веер и принялся гордо им обмахиваться. «Уверен, к 20 годам ты нарастишь и физическую силу тоже, а наши путешествия в этом помогут». «Говоря о путешествиях», — осторожно начал Гуюн, «я так и не понял, зачем мы здесь». «Ты бы понял, если бы Ло Хэян не схватил меня и не улетел, как только мы все встретились». «Что ты знаешь о горе Света и храме Солнца?» Протянул Гуюн и поднял взгляд на цепь из домов, тянущуюся над их головой. «В храм Солнца приходят, чтобы зажечь благовоние в честь нефритового императора». «А о том, что ему можно задать вопрос через монахов, ты не слышал?» Гуюн удивленно посмотрел на него. «Я думал, это сказки?» «Не сказки, наверное. У нас с наставником Му есть вопрос, и мы идем узнать ответ. Если у тебя тоже есть вопрос, то сможешь задать его после нас. Только тщательно все обдумай. Нефритовый император отвечает только один раз в этой жизни». «Я понял, учитель!» С воодушевлением ответил Гуюн и, судя по его виду, принялся усердно размышлять над вопросом. Путь к храму занял без малого час. Бесконечные мосты и лестницы, казалось, не хотели заканчиваться. Цияну стоило огромных усилий не поддаться тошноте, пока они поднимались все выше и выше. «Ох, а мы не могли сразу прилететь на эту гору?» — «Будь ты проклят, Лохаян!» — подумал он, так сосредоточенно глядя в спину Мушу, что тот с завидной периодичностью оборачивался на него. Храм Солнца стоял на вершине горы. Каждый из четырех этажей по площади был меньше нижнего, из-за чего здание напоминало форму треугольника. Стены красного и золотого цвета поддерживали серо-голубую черепичную крышу, под которой горели гирлянды из алых фонарей. Храм окружали разные деревья, включая чайные, и пушистые облака на небе. Ко входу вела невероятно длинная каменная лестница, преодолевая которую Циян в душе весь перематерился. И хотя идти ему было не тяжело благодаря духовным силам и спортивному телосложению, это все равно раздражало, вызывало неимоверную скуку и чувство бесконечно тянущегося пути в никуда. Недалеко от вершины располагалась беседка из красного дерева с четырехскатной черепичной крышей, углы которой устремлялись к небу. Там, в окружении ароматов, исходящих из курильницы, отдыхало несколько прихожан. Не оглядываясь и ни с кем не здороваясь, Мушу невозмутимо прошел мимо, а следом за ним и все остальные. Циян беспокоился за учеников, которым пришлось самостоятельно лететь на мечах, а потом еще преодолевать долгий путь в горы. Но ни Гуюн, ни Яньфэй не выглядели изможденными. И если выносливость первого можно было понять, ведь он с малых лет обучался заклинательству, то Фэй Циян по-настоящему восхищался. В отличие от него, она не занималась самосовершенствованием на ледяном пике, однако ее силы не уступали способностям других учеников. «Это потому, что она главная героиня?» — подумал Циян и тихо выдохнул, остановившись рядом с Мушу перед входом в храм. Открытые деревянные двери с порога позволяли полюбоваться роскошным просторным залом, освещенным вечерними лучами солнца. Алые стены были украшены золотыми узорами, поблескивающими на свету. По центру, почти касаясь макушкой потолка, стояла статуя. Она изображала сидящего на троне мужчину в роскошных одеждах и с императорским головным убором, похожим на дощечку с переднего и заднего краев которой свисали ряды бусин. Юйди смотрел прямо на заклинателей, не замечая ни снующих под его ногами прихожан, ни монахов, которых было не меньше 30. «Нужно найти смотрителя», — шепнул Мушу Цияну и переступил порог. «Ждите здесь», — велел Циян ученикам, чтобы не расхаживать толпой. Все монахи выглядели одинаково, и понять, кто из них главнее, оказалось невозможно. Циян насчитал шестерых, и у всех них были одинаковые прически, собранные в узел волосы на макушке, закрепленные простой деревянной шпилькой, и такие же одинаковые синие одежды из плотной ткани. Крой был прост, а украшения и вышивка отсутствовали. Но из книги Циян знал, что в храмах нефритового императора монахи всегда выглядели так. В отличие от него, Мушу не растерялся. Не увидев того, кого искал, он уверенно пересек зал и выловил монаха, который возжигал благовоние на алтаре в ногах статуи. «Не подскажете, где найти смотрителя?» Вежливо поприветствовав юношу в синем, спросил он. Монах на мгновение удивился при виде заклинателей, но после приветствия тихо ответил. «Он на втором этаже. Первая дверь справа. Но прежде, могу я узнать, зачем он вам?» «Мы хотим получить ответ от нефритового императора». «А-а-а!» — понимающе протянул монах и одобрительно кивнул. На второй этаж вела скрытая за стеной лестница. Она была узкой, поэтому Мушу пошел первым, и он же постучал в дверь, потревожив смотрителя. Получив разрешение войти, они с Цияном поприветствовали пожилого мужчину, смуглого и сухого, облаченного в желтые одежды. Он сидел за столом и что-то писал. «Прошу прощения за беспокойство, но наше дело не требует отлагательств», — спокойно произнес Мушу, прикрыв за ними дверь. «У нас есть вопрос к нефритовому императору, и я прошу у вас разрешения задать его». «Достопочтенные осведомлены, что в этом мире ничего нельзя получить просто так, даже ответы». Хриплым голосом спросил смотритель и отложил кисть для каллиграфии. Мушу и Циян приглянулись, одновременно нахмурившись. «Чего вы желаете?» — спросил Циян, и монах вдруг тихо рассмеялся. «Я ничего не желаю. Но вот мой владыка — да. Вы должны возложить подношение на алтарь, иначе вам не передадут ответ». «Что подойдет в качестве подношения?» — спросил Мушу. Смотритель коротко пожал плечами. «Что-то ценное для вас». «Насколько?» «Не столь важно. Главное, чтобы в душе вы этим дорожили». Смотритель кивнул и снова потянулся пальцами к кисти. «Можете идти. Попросите о помощи любого из монахов в зале». Мушу поблагодарил его и развернулся к двери. Циян же немного помедлил, чтобы осмотреть помещение. Ему было интересно, в каких условиях жили слуги богов здешнего мира, потому что Фэй ни разу не заводила героев новеллы в их личные комнаты. Сейчас они оказались в скромно обставленном кабинете, где не было ничего, кроме полок со свитками и стола для каллиграфии. Циновка на полу не имела прорех, но все равно выглядела такой старой, словно повидала уже тысячу закатов и рассветов. Вернувшись в зал, они обнаружили, что ученики стоят прямо возле статуи и с любопытством разглядывают ее. Рассказав им о подношениях, Мушу выловил из толпы другого монаха и попросил о помощи. «Хорошо. Кто из вас хочет задать вопрос?» Мужчина средних лет с мягкой улыбкой на устах осмотрел выстроившихся перед ним заклинателей и спрятал ладони в широкие рукава своих одежд. «Я», — ответил Циян, стоявший между Мушу и Гуюном. Монах скользнул по нему внимательным взглядом и кивнул. «Я бы тоже хотел», — неуверенно произнес Гуюн, и монах, также изучив его, качнул головой. «И я», — пискнула Яньфэй справа от своего учителя. Монах кивнул. «Вы подготовили подношение?» Заклинатели переглянулись и раскрыли поясные мешочки. Циян редко заглядывал в свой, поэтому понятия не имел, чем из скопившегося в нем барахла дорожил в глубине души. Он вытащил баночку с мазью, которую 2 недели назад передал ему Ло Хэян, и смотрел на нее так долго, что Гуюн и Фэй даже успели задать вопросы. Правда, ответ получил только первый. У Фэй же поднесенная вещица не подошла, а другой попросту не нашлось. Циян как никогда вознегодовал из-за этого. Мазь представляла для него большую ценность, чем что-либо другое в мешочке. Она лечила ожоги с неповторимой скоростью, и отдавать ее не хотелось. Циян не представлял, что это за лекарство и откуда взялось, не знал, сможет ли найти или создать нечто подобное, поэтому бесконечно долго размышлял. Сохранить мазь или узнать, где найти Гуансянь? «Ах, почему я вообще об этом думаю?» — мысленно одернул себя Циян. Он с тихим стуком поставил мазь на алтарь, где один за другим стояли светильник, символ негасимого света Дао, и пилюли бессмертия. 2 свечи, символы солнца и луны, чай, рис, вода, 5 мисок с плодами, символизирующими 5 элементов, и курильница с 3 благовонными палочками. Нефритовая подвеска, оставленная Гуюном, а теперь еще и баночка с мазью. Глянув на подношение, монах кивнул и указал ладонью на статую. «Подойдите и прикоснитесь, а после мысленно задайте свой вопрос». Циян сделал, как велено. Но поскольку статуя была большой и высокой, ему удалось коснуться лишь края стекающих с пьедестала одеяний. Почувствовав под ладонью прохладный гладкий камень, он зажмурился и подумал. «Где мне найти меч, имя которого Гуансянь?» Казалось, все вокруг стихло. Жмурясь, он ждал, когда в его голове прозвучит божественный голос, но ничего не происходило. Циян приоткрыл один глаз, потом второй, и с недоумевающим видом обернулся на товарищей. Тогда он увидел рот монаха. Рот его был широко открыт, а глаза закатились. «Система, что происходит?» Испуганно подумал Циян, когда монах сделал шаг к нему. «Система, он хочет меня убить?» Его ладонь своевольно легла на рукоять меча. «Он хочет вам что-то сказать. Не сопротивляйтесь!» Циян застыл, то ли внемля совету системы, то ли просто от шока. Он не был готов столкнуться с подобным, потому что пока остальные задавали вопросы и получали ответы, он копался в поясном мешочке и долго смотрел на баночку с мазью, не замечая странности вокруг. Монах остановился напротив него, наклонился к уху и еле слышно прошептал, словно не своим голосом. «Меч сам найдет вас, когда придет время». «А?» Циян глупо уставился на собеседника. «Но мне нужно сейчас?» — возмутился он. «Почему я должен ждать? А что, если потом будет поздно?» Монах затряс головой и вернул себе прежний вид. Стыдливо склонив голову, он отступил на шаг и пробормотал. «Простите, вопрос исчерпан». «Что значит исчерпан?» Циян взмахнул голубыми рукавами. «Я же не получил ответ!» «Все ответы от императора переданы». Монах устало потер голову, словно она внезапно разболелась. «Это не ответ! Это развод какой-то!» «Прошу прощения, но в храме нельзя повышать голос». Отчасти строго сказал монах и обернулся к Мушу. «Приношу свои извинения, но теперь я вас покину. Общение с владыкой утомляет». Побледневший бедняга даже не нашел сил вежливо попрощаться, прежде чем уйти. «Что он такого сказал, что ты так возмутился?» — в недоумении спросил Мушу, посмотрев на побагровевшего от гнева Цияна. «Что за чепуха? Система, что за обман? Я истратил единственный вопрос на то, чтобы узнать ровным счетом ничего?» «Выполнено задание, отправляйтесь на гору света и задайте вопрос статуе Бога. Начислено 100 баллов, общее количество баллов — 785. Когда наберете 1000 баллов, получите возможность найти меч Гуансянь». Циян застыл, не веря своим ушам. Он прикрыл ладонью лицо, и с его уст соскользнуло несколько нервных смешков. «Как же вовремя ты выдала эти сведения! Ты, случайно, не секретарь нефритового императора?» «Циян!» — встревоженно позвал Мушу. «Ах да, нужно же что-то соврать!» Циян взглянул на него сквозь растопыренные пальцы, а потом медленно отнял руку от лица и ответил. «Мне кажется, я неверно сформулировал вопрос». «В каком смысле?» Мушу нахмурился. Циян кашлянул в кулак и, сменив выражение лица на спокойное, подошел к нему, чтобы шепнуть на ухо. «Я спросил, не бог ли я?» А он сказал, что я глава пика зелени. Без запинки соврал он. Мушу непонимающе посмотрел на статую и хмыкнул. «Не знаю, что может значить ответ. То, что ты и правда не бог, или то, что у тебя просто сейчас другой статус?» Прошептал он, чтобы кроме Цияна никто не услышал. «Вот и я не понял». Циян отстранился и оглянулся на Фэй, но та косилась на статую с нескрываемой обидой во взгляде. «Пойдемте отсюда, раз мы совсем закончили». Выдохнув, он направился к выходу из храма. «Поверить не могу. Я прилетел сюда только чтобы узнать, что нужно подкопить еще баллов. А нельзя было раньше сказать, до того, как мне пришлось подняться в воздух». Циян торопливо пересек зал, лавируя между прихожанами, которые провожали его взглядом. «Система, у тебя не припасено еще заданий для меня? Нужно срочно набрать 1000 баллов». «Вам назначено новое задание — спуститься с горы света в долину и разобраться с бушующей там нечистью. За выполнение будет начислено 100 баллов, за невыполнение списано 700». «А можно мне задание, не связанное с чудовищами?» Циян вышел из храма и начал спускаться по лестнице, даже не обернувшись на остальных. «Нельзя!» Он разочарованно вздохнул и, подняв взгляд к небу, увидел мелькающую в облаках человеческую фигуру. Уголок его губ нервно дернулся. «О, нет!» «Мне нужна помощь!» — объявил Ло Хэян, как только спрыгнул с меча перед замершими на широкой лестнице заклинателями. Он спрятал оружие в ножны. «В этой долине творится недоброе». Мушу спустился на ступень ниже и встал рядом с Цияном, спрятав ладони перед собой в широкие рукава серо-лавандовых одежд. «Что глава пика мечей имеет в виду?» — спросил он. «Нежить. Ее развелось так много. Не счесть. Поскольку жители Джаоян перебрались на скалу, а путь к ней представляет собой зачарованный заклинателями тракт, куда тьме не пробиться, все позабыли, что близлежащие территории нужно регулярно зачищать. Из-за халатности местных и учеников Алого Рассвета в рядах нежити появился кто-то, кто способен по ночам забираться в дома на скале и красть молодых женщин. Я попытался войти в лес и найти эту сущность, но у меня на пути встали духи баньянового дерева. Они не единственные охраняют этот лес, поэтому мне нужна ваша помощь». Примечание. Духи баньянового дерева. Жун-шугуй. В китайской истории и культуре баньян имеет древнее и глубокое символическое значение. Принято верить, что он связан с призраками и богами и или является представителем подземного мира. Конец примечания. Мушу и Циян переглянулись между собой. «Оставим учеников здесь и пойдем?» — тихо спросил Мушу. Циян, поджав губы, задумался. Он не хотел расставаться с Фэй, его путеводной звездой в этом мире, но и тащить ее в лес, по словам Ло Хэяна, заполненный ночными тварями, тоже не желал. «Система, мы же там не умрем? В случае опасности бегите». Циян с трудом сдержал удивленное «Ха?», которое чуть не вырвалось изо рта. «Похоже, решить все проблемы и сегодня же вернуться в школу у нас не выйдет», — подумал он с глубочайшим разочарованием в душе. «Гуюн, возьми Янь Фэй и найдите дом для ночлега. Мы спустимся в долину, все осмотрим и вернемся», — наконец сказал он, обернувшись на учеников. «Хорошо, учитель», — послушно отозвался Гуюн. Фэй же молчаливо вздрогнула. Она одарила Цияна с Мушу таким удивленным и испуганным взглядом, что в его сердце поселилась леденящая кровь тревога. Но спросить у нее что-то он не смог. Ло Хэян уже притянул его к себе, встал на меч, и их бессмертная троица взмыла в воздух.